Интерлюдия 32. Гейл, пристегнутый ремнями к большому металлическому столу, висевшему на цепях, с недоумением глядел, как Эдгар Девлин, сидя в кресле неподалеку, медленно вводит иглу в свою вену. От иглы шла длинная тонкая трубка, присоединенная к большому механизму, похожему на перегонный куб. В него же уходили и трубки, которые были вколоты в артерии самого Гейла, и по которым медленно бежала яркая кровь. Механизм изредка потрескивал, и в нем что-то разлаженно булькало. Эта штука не выглядит надежной. Он износился, это так. Но найти другой конденсаторный куб Фолкнера или механика, способного его починить без риска для всех, весьма нелегко. Со своими же задачами прибор справляется. Гейл посмотрел на сыщика. Дяденька Девлин, ты чё, наркоман? Спросил он, глядя, как Девлин, закрыв свой единственный глаз, молча сидит в кресле. Технически, да. Но если в случае большинства людей зависимость от веществ и субстанций сокращает время жизни, то в моем случае наоборот. Ай, зачем вы всегда так сложно говорите? Девлин покачал головой. Потому что чаще всего я забываю о том, с кем общаюсь. А, ясно. Шучу, я ничего не забываю. Гейл немного помолчал. Так, погодите, вы чё, мою кровь в себе берете? Опять же, технически, да. Гейл вздрогнул. Значит, слухи-то правдивые. Вы вампир, кровосос. Абсолютно верно. Только, боюсь, вы и я понимаем значение этого слова по-разному. Гейл глядел на Девлина испуганно и пытался сделать ладонью какой-то защищающий жест. Вампиризм, друг мой, явление в определенных кругах широко известное, хоть и малоизученное. Тенденция к подобного рода мутации существует среди древних граждан уже весьма долгое время. Но в отличие от уличных сказок, я не вопьюсь вам в шею и не высосу вашу кровь досуха. Гейл сглотнул. Спасибо. Так вы чё, мутант? Девлин поглядел на него, и глаз его зажужжал. Я люблю серпарей за неподдельную искреннюю наивность. Ваше тело растет быстро. Мозг же не успевает уловить весь поток данных. Вы взрослые дети. Это чарует. Затем он встал и принялся долго и тщательно протирать иглу и ранку на руке спиртом. А после, надев перчатки, отключил Гейла от аппарата. Касательно вашего вопроса, мы все мутанты, господин Ривер. Чистота крови, внутренней структуры, химического кода – это старые, нелепые пережитки. Статут о видовом изменении определяет как мутантов только серпарей, трубачей и солидов. Хотя мы видим изменения и среди коллекторов, столичников и даже древних, не говоря уже о сотнях видов животных и растений. Мы живем среди мутантов, едим мутантов, одеваемся в одежду, сделанную из мутантов. Думайте, мясо и овощи в ресторанах, которые доступны вам, натуральные, а не плод тысячи часов труда калорийщиков и мутагенеров. Мир меняется, человек меняет его наукой и волей. Не замечать и отрицать новое и нетрадиционное – традиционная глупость, которая погубит старое общество. Гейл задумался, то ли не понимая смысла сказанного, то ли что-то осознавая. Кувалде этого не говорите, он же озвереет. А кстати, зачем вам моя кровь? В силу ряда факторов моего происхождения, мой организм не способен сам, без внешних воздействий, выполнять ряд необходимых защитных функций. Кровь вашего вида как нельзя лучше подходит для того, чтобы поддерживать мою жизнь. Так вот почему эта седая бабушка за вами хвостом вьется. Я-то думал, у вас любовь. Девлин подошел ближе и склонился над Гейлом. «Не уверен, что понимаю значение этого слова». Тот напрягся. «Я полагаю, вы не скоро меня отпустите, да?» Девлин ничего не ответил. «Стало быть, и фермента мне тоже не видать». «Полагаю, что чистоту вашей крови не стоит портить опасными химическими соединениями». А я так и знал, что ты меня кинешь, Златовласка. Тогда я рад, что между нами не возникло недопонимания. В дверь раздался стук. Войдите. В лабораторию зашел Кувалда, с трудом пройдя через низкую узкую дверь. Поглядев на иголки и шланги, он почесал голову. Я даже думать не хочу, что вы тут делали. Он меня надул. Этим прибором? Или может каким другим? Давайте избежим юмора, господин Кувалда. Я не уверен в его полезности. Он просит избегать юмора и сам тут же говорит: господин Кувалда. Нет, тут определенно где-то прячется лорд Верстак. Кувалда и Девлин скептически поглядели на Гейла. Да, давайте избежим юмора. Да. А затем Кувалда подошел к прибору и поглядел на него. Он у тебя тут барахлит. Да, я знаю. А теперь отойдите. Это сложный механизм. Клапаны отходят. В один момент воздух попадет внутрь. И маленький пузырек доберется до вашего сердца, господин Золотые Волосики. И ваш мотор заглохнет. Я рад, что вы так печетесь о моем здоровье. В этот момент Кувалда одним движением снял крышку механизма и заглянул внутрь. Что вы делаете? Вот оно что. Ща. Отойдите. И да не шурши ты пакет с мозгами. Дай дядя тебе сделает хорошо. И Кувалда подобрал со стола отвертку, а затем чем-то щелкнул и что-то подкрутил внутри механизма. Тот перестал трястись и булькать и заработал ровно и четко. Спасибо, не надо. С этими словами Кувалда надел крышку обратно. А когда ты так сделал со старым Питом, он почему-то перестал работать. Ему попал пузырек воздуха, мерзкая крыса. И тебе попадет, если будешь топку раздевать. Девлин поглядел на механизм, на Кувалду, а затем они оба вышли из комнаты, оставив Гейла одного. Неделька какая-то выдалась не очень. Кувалда и Девлин поднялись выше, в кабинет сыщика. Хотел спросить, господин Длинный Нос, а почему ты сидишь на отшибе кольца, когда у тебя в дорогом районе целая контора в 3 этажа? Потому что я работаю здесь. А что там тогда? Вы были там когда-нибудь? Возле моей конторы на площади 3 наук. Кувалда задумался. Ну, проходил пару раз. Бил там кого-то вроде. Видели окна? Ну да. Куча людей. Все работают за столами, с текстографами и акустонами. Куча мелких ищеек. Вот я и подумал, а почему ты сам там не сидишь? Девлин сел за стол и, положив руку на книгу, написанную тактильным шрифтом, закрыл глаз. Это все обман, Кувалда. Эти люди актеры, фикция. Они делают вид, что расследуют дела. А на самом деле? Все расследую я здесь. Один? Один. Кувалда сел напротив, и стул под ним затрещал. Я слышал, что сыщики в этом кольце работают либо на тебя, либо не работают вовсе. Например, этот детектив, толстый Донни, у которого вся кожа в наколках птичек была, пошел против тебя и исчез. Они не работают на меня. Они просто не работают. На кой крен тебе тогда эти бледнопузики в окошко? Потому что, мой друг, никто не любит гениев. Если бы я сказал людям, что решу их проблему быстро и в одиночку, они бы не поверили мне. И не заплатили бы кучу денег. Именно. Люди боятся и ненавидят тех, кто умнее их. Они могут им подчиняться или даже превозносить, но любить нет, не при жизни. Солидная контора в десяток сыщиков вызывает уважение больше, чем гений-одиночка. Какой-то ты странный. Нет, Кувалда, я не странный. А вот вы очень странный. Чего это? Я простой, как похоронная плата. Подайте, пожалуйста, свод законов за 34-й год из шкафа. Кувалда встал, сделал пару шагов к шкафу и, не глядя, вытащил книгу в синем переплете, а затем замер. Это же проверка была, да? Вы умны, очень умны во многих сферах, и у вас хорошая память. А еще я красивый, стильный, сильный, с хорошим чувством юмора. Но ты же не будешь мне делать предложение, да? Девлин встал и начал ходить по комнате. Я следил за вашей историей. Собрали банду за месяц одной из самых мощных. Четкая структура, солдатская подготовка. Вы могли бы захватить половину кольца, но не стали. Я люблю малые жанры. Это не все. Ваши люди, которых я постепенно привлекал к себе из-за их умения подчиняться и работать в команде, говорили, что вы нередко отсутствовали в вашем убежище, пропадая на несколько дней. Вы создали мощную банду, но не развивали ее и не занимались ею. Значит, сама по себе банда вам была не очень интересна. Ты такой зануда! У тебя ведь нет девушки, правда? Каждый раз, как вас арестовывали, вы выходили на свободу. И даже я не смог узнать, кто давал деньги исполнителям. У вас были покровители. Возможно, они есть и сейчас. Вы совершали преступления, однако никогда не нападали на исполнителей и магистратов, не считая той истории с Кристофером Шопом. Значит, вы сами работаете на правительство. А тот факт, что вы выпускник исследовательской коррекционной системы, сокращенно X-13, дает мне все основания полагать, что ваша банда не более чем прикрытие для каких-то более серьезных целей. Все, кого подготавливали в этом проекте, были уничтожены во время его действия или позже. А значит, кто-то сохранил вам жизнь, приблизил к себе и дал какое-то задание. Такие силы есть только у Академии. Кувалда захлопал в ладоши. И сколько ты хочешь денег за это шоу? Девлин молчал. Ладно, допустим. Допустим, ты прав. Ну и что с того? Я хочу понять, на кого вы работаете? Армия, магистериум или, что более вероятно, какая-то из академий? Я работаю на справедливость. Это не ответ. Зачем вам господин Понт? В этот момент в дверь постучали. Войдите. Дверь открылась, и в комнату вошел один из верзил с продольной. Босс! Начал было он, и Кувалда и Девлин одновременно повернулись на него. Парень замешкался. Шеф, босс, привет. Кажется, вас посылали с Веспой? Да, она нашла Понда в лавке Шасса. Когда? Уже часа два назад. А потом она исчезла. Там настоящая война началась. Девлин обернулся к Кувалде. Вот настало и ваше время. Отправляйтесь туда, сейчас же. Ну, наконец-то. Кувалда встал и зашагал на выход. Через полчаса он уже подходил к магазину Шасса. Где-то невдалеке раздавались сигналы тревоги и доносились звуки выстрелов. Кувалда, подняв меховой воротник шубы, двигался вдоль стен, чтобы не попадаться на глаза. При его росте и размерах у него это удивительно хорошо получалось. Наконец он подошел к магазинчику Шасса и осторожно вошел внутрь. И зачем господин Крейг дал нам взрывчатку вместо ключа? А? Думаю, чтобы мы не научились открывать другие такие же двери с этой цепкой дланью. Больно мне это надо. Знал бы ты, что там хранится за такими замками, думал бы иначе. Можно подумать, ты это знаешь. Кувалда тихо и осторожно спустился вниз и увидел двух близнецов, которые крепили на дверь небольшие взрывные заряды. А что мы ищем? Меморий. Кусок от механической куклы. Как все сложно. Я, знаешь, брат Степняк, люблю убивать, а не играть в политические игры. Как ты прав! Раздался голос Кувалды за спинами близнецов. А когда они обернулись, в воздухе уже блеснули два кривых острых лезвия, и их тела отлетели к стене. Убивать куда проще, но начальство не выбирает. Кувалда поднял с пола взрыватель и оглядел дверь. В тот же миг один из близнецов, истекая кровью, вскочил на ноги. Да что такое, а? Близнец выхватил револьвер, но Кувалда схватил его за пояс и со всей силы перебросил через себя. Раздался крик. Кувалда, обернувшись, поднял еще живого близнеца за грудки и вложил ему в руки остатки взрывчатки, которая еще не была закреплена на двери. Поддержи-ка! И Кувалда, взяв взрыватель, отошел на лестницу. Близнец, истекая кровью, сидел напротив двери, с удивлением глядя на куски взрывчатки в своих руках. Работа! Должна быть красочной. И Кувалда нажал кнопку взрывателя. Когда дым и кровавый туман рассеялись, он медленно шагая вошел внутрь и огляделся. Ого! А это я удачно зашел, сказал он, оглядывая склад оружия, взрывчатки и всяких приборов. А затем остановился, увидев лежащую без сознания на полу веспу, которую, судя по всему, оглушило взрывом. Медленно подойдя к ней, он поглядел на лицо Серпарки. Мутанты! Ненавижу я мутантов! И он занес ногу, чтобы раздавить голову девушки. А затем замер. Ну что такое? Не поднимается нога на женщину? Кувалда вздохнул и, подхватив тело веспы и положив себе на плечо, зашагал на выход. Спасибо. Раздался тихий веспин голос. Да, пожалуйста. Пока он шел наверх, его взгляд долго был прикован к ее бедрам и местам повыше. Если бы веспа была в сознании и могла видеть его лицо, она была бы первым обитателем столицы, кто видел, как Кувалда покраснел. Он был там, хозяин, этот резак, и шкатулка была при нем. А сейчас он где? Ворвался один человек, и мне помешали. Кувалда и веспа стояли в кабинете сыщика. Девлин сидел за столом и был, как обычно, холоден и спокоен. Слушай, это этот парень так хорош? Или мы такое дерьмо, а? Кто тебе помешал? Веспа смутилась. Быстрее, времени нет. Ваш отец. Девлин встал, а Кувалда удивленно поглядел на него, а потом на веспу. А он разве не того? 100 лет в обед как умер, нет? Я думал, ты последний живой, Девлин. Вымирающий вид. Нет. Девлин вышел из-за стола и был явно сердит. И кажется, пора это исправить. Он развернулся. Веспа, найди его и устрани. Вашего отца? Вы серьезно? Я что, бываю несерьезным? Вне своей обыкновенной спокойной манеры Девлин топнул ногой. Кувалда и Веспа сделали шаг назад. Зачем он идет против вас? Думаю, ему нужен мой химключ. Веспа, явно услышав это слово впервые, удивилась. А что это? То, что дает доступ ко всей нашей, моей собственности. Дверям, сейфам, кабинетам. В нашем фамильном особняке в Первом кольце. Когда он подстроил свою смерть, я изменил структуру химического ключа, заменив его код своим. Теперь всем этим запущенным оплотом старых традиций, покрытым паутиной, могу управлять только я. И он явно хочет его получить. А потому... нужно его устранить. Но он же ваш отец. Он мне такой же отец, каким был тебе твой, Веспа. Ты найдешь его и убьешь. А вы, Кувалда, возьмите всех, кто остался от вашей банды, их не больше десятка, и отправляйтесь на улицы. Захватите оружие из лавки Шасса и приведите мне Понда. Живым. Невредимым? Живым. И Девлин пошел к выходу. Стойте, хозяин. А разве вам не нужна... кровь. Он ничего не ответил, и дверь хлопнула. Он уже взял, у крысы. Веспа села на край стола. Я думал, ты питаешь к нему нежные чувства. А ты, оказывается, всего лишь питаешь его своей кровью. Заткнись! Кувалда усмехнулся и отошел в угол. Веспа тихонько застонала и положила руку на сердце. Что с тобой? Старость. Ну, старость – это лучший стимул для действия. Веспа поглядела на Кувалду злобно, а затем внезапно смягчилась. Спасибо тебе еще раз. Никогда не думал, что спасу жизнь мутанту. Мутант мутанту рознь. Это точно. Веспа и Кувалда неловко молчали. А затем она, внезапно прыгнув высоко вверх, уцепилась за люк в потолке и открыла потайной ход. Пока мы не пошли убивать всех направо и налево, хочешь, я покажу тебе крышу? Кувалда вздрогнул. Я как-то люблю, ну... Что, быть снизу? Он отвел взгляд. Не люблю высоту. Ты просто не был на крыше с серпарем. И веспа скрылась в люке. Тьфу ты, гнуть-пырнуть. Не люблю я высоту. Мне внутри себя-то высоковато. С этими словами Кувалда встал на стол и тоже исчез в потолочном люке. Девлин сидел в большом холодном подвале своего секретного убежища и молча смотрел на несколько больших емкостей, наполненных мутной водой. Внутри них, в полутьме, плавали люди, покрытые полипами. От емкости к центральному узлу отходили какие-то шланги и провода, к которым было подключено странное устройство, похожее на кресло. Нельзя вставать на пути прогресса. Это глупо. И Девлин встал, подойдя к емкостям и глядя на тела. А глупость – это самоуничтожение. Он долго смотрел на тела, особенно на ближайшее, толстое тело спящего человека, вся кожа которого была покрыта татуировками птиц.